Не только розовое. Все это, и Тамарины несчастья, и неудавшийся журфикс, и приезд дяди Миши, и поздний разговор этот с папой, происходит в субботу. В воскресенье никаких известий из дома Ивана Константиновича к нам не поступает. В понедельник утром я, как всегда, подхожу к дверям института. Это для меня уже давно не врата в храм науки, как мне казалось в первые дни, а лишь дверь в царство скуки. В ту минуту, как я берусь за медное дверное кольцо, я вижу маленькую стройную фигурку. Она стоит на противоположном тротуаре. Завидев меня, она торопливо перебегает улицу и берет меня под руку. Это Тамара. «Я тебя ждала!» — говорит она мне, улыбаясь через силу. И улыбка у нее очень жалкая. «Я хотела с тобой вместе!» Ей видно тяжело, просто мучительно прийти сегодня, в понедельник, туда, где она в субботу перенесла столько унижений. Мне становится так жаль ее, что я мгновенно забываю, как она раздражала меня своей заносчивостью. Мне хочется поддержать ее, чтобы она забыла все прошлое, чтобы она стала такая простая и ясная, как все другие девочки, мои подруги. «Тамарочка!» — говорю я, как только могу, ласково. «Вот как хорошо, что мы здесь с тобой встретились! Ну, идем!» Мы одновременно раздеваемся и вместе идем наверх. Гуляем до начала уроков под руку по коридорам. К нам пристают, как лодки, мои подруги. Варя Забелина, Маня Фейгель с Катей Кандауровой. Подходят еще Меля, как всегда, с набитым ртом, и Лида Карцева. Мы прохаживаемся все вместе. Лида нравилась Тамаре и раньше. Лида держится со спокойным достоинством, как взрослая. Лида целый год жила во Франции, а папа Лидин – известный в городе юрист. Кто мы, остальные, по понятиям таких девочек, как Тамара? Меля – дочь трактирщика, Маня – дочь учителишки, а я – дочь врачишки, мелюзга, а Лида – человек ее круга. Тамара это чувствует. Она улыбается Лиде особенно приветливо. Она всеми силами старается понравиться именно Лиде. Но Лида держится сдержанно. Гуляя по коридорам, мы сталкиваемся с группой. Зоя Шабанова, Нюта Грудцова, внучка городского головы, ах, ах, ах, и Ляля Лошадь. Тамара густо краснеет. Она крепче прижимает мой локоть и не кланяется им. Они тоже ей не кланяются. Кончена их дружба. Распалась на куски, как разбитый арбуз. После звонка, когда мы уже идем в свой класс, Лида Карцева, чуть поотстав вместе со мной от других, говорит, как всегда, с легкой насмешкой. «Шурочка занимается благотворительностью, очень чувствительно». «А ты помнишь, что было в субботу?» — отвечаю я с упреком. «Неужели тебе ее не жаль?» «Не очень, она сама во всем виновата». Что же ей от этого легче, что ли, что она сама виновата? Весь школьный день Тамара держится около меня и моих подруг. Мы, в общем, приняли ее в свою компанию. Правда, ей с нами, вероятно, скучновато. С нами нельзя говорить о том, что Тамара любит больше всего. Баронесса Вревская мне говорила, «Князь и княгиня бывали у дедушки запросто», и тому подобное. Нам это не интересно, и Тамара это понимает. Но все-таки она не одна, и когда в коридорах мимо нас проходят ее бывшие друзья, она даже не смотрит в их сторону. В тот же вечер прибегает Леня и рассказывает мне обо всем, что вчера в воскресенье происходило у них в доме.